Я лежал в этом присутствии долгие часы. Шел интенсивный процесс, который бы я обозначил как проработка. Я словно заново проживал всю свою жизнь, задерживаясь там, где оставались неразрешенные вопросы или незавершенная работа. Ситуации из детства, из личных отношений, заскорузлая боль, утраты, несчастье, с многими из которых я пытался справиться с помощью многолетней экстенсивной терапии. Они подверглись интенсивному вытаскиванию и переживанию заново. Они были завершены и отпущены. Когда с одним было покончено, на поверхность всплывали другие. Той ночью произошла окончательная развязка и исцеление от многих старых ран, которые до того не поддавались лечению. Присутствие, впервые пережитое той ночью, с тех самых пор всегда здесь. Эта жизнь проживается в неизменном свете присутствия. Теперь оно не может не быть. Ощущение присутствия – это осознавание сат-чит-ананды. Кое есть сияние, наполняющее собой все. В тот момент, когда казалось, сердце разорвет грудную клетку и заполнит собой Вселенную, присутствие, которое есть все, что есть, впервые было познано как беспредельное сияние, свет за пределом света. Мои глаза были закрыты, когда это произошло, и сияние было бесконечным. Когда я открыл глаза, джунгли были погружены во тьму, в черноту, на которую способен только тропический лес, не пропускающий через плотный полог, образованный гигантскими деревьями, ни единый луч света, закрывающий даже луну и звезды. С открытыми глазами фоново продолжается восприятие сияния, которое все еще здесь, бесконечно яркое, позади головы, но позволяющее глазам смотреть в темноту перед собой. Когда глаза были закрыты, казалось, что сияние заполняет мою голову, или даже скорее, что нет никакой головы, нет бамбуковой хижины, нет джунглей, нет земли, ничего нет, чтобы могло вместить сияние, которое само объемлет все и является всем. Первые несколько дней и недель это слегка сбивало и приводило в замешательство. С закрытыми глазами оно намного ярче, чем с открытыми, даже при дневном свете. Потребовалось время, чтобы привыкнуть спать, купаясь в этом сиянии. Темнота наступает только, когда глаза открыты, и даже тогда свет все равно здесь, позади. И это сияние не инертный свет, это есть сат-чит-ананда, живое, дышащее, осознающее, любовь, сострадание, блаженство, излияние. Я говорил о сиянии с немногими. Если бы это было всем, что случилось той ночью, тогда было бы понятно. Но принимая во внимание то, что случилось несколькими часами позже, это просто то, что есть, не более. Те, кто разбирается в подобных вещах, высказывали предположение, что в данном случае речь может идти о поднятии энергии кундалини. Я мало что знаю о кундалини, а после достаточного количества перерытой литературы, подтверждающей, что это, пожалуй, подходит под описание, могу сказать, это совсем не важно. Все это – волны энергии, сат-чит-ананда, сияние, проработка и исцеление старых ран – было и остается эмпирическим переживанием. Поразительным, прекрасным переживанием, но тем не менее и потому частью сновидения. Сновидческим опытом, сновидческого персонажа, частью всего того, что не существует. Этот опыт, это сияние вызывают безмерную благодарность. Они служат постоянным напоминанием и глубоким утешением. Они позволили уму, телу, Дэвид никогда больше не впадать в концептуальное заблуждение, разъединяющее мир мистического переживания и сат-чит-ананды и мир ума тела, чувств, восприятия и объектов. Сияние не находится в каком-то ином измерении, доступным только при наличии определенных условий. Оно здесь, всегда, взрывающееся в этой голове, влияющее на функции восприятия этого организма. Это прекрасный и удивительный дар, опять-таки неожиданный, незаработанный, незаслуженный. Но все это продолжает оставаться частью сна и не имеет ничего общего с постижением.